15. Сильви Вардес жила с дочкой у своей дальней родственницы в старинном доме на улице Варен. В тот год неделя перед Рождеством выдалась холодной, ненастной. Около полудня Сильви пешком возвращалась из церкви. Она промокла, продрогла, и ей хотелось поскорее очутиться в тепле у большого камина, укрыться под гостеприимным надежным кровом от дождя и ветра. С тех пор, как Сильви уехала из Каравеллы, ее терзала тревога. Вардес непременно объявит, что она его бросила, и потребует развода. Несколько месяцев неизвестности и отчаяния казались ей потом самыми мрачными в ее жизни, потому что до сих пор, несмотря ни на какие испытания, она не сомневалась, что верна своему долгу и совесть у нее чиста. Теперь же блуждала в беспросветных потемках и не знала, как поступить. У ворот она различила сквозь дождь и туман неподвижную фигуру. Человек съежился, засунув руки поглубже в карманы, со шляпы текло в три ручья. Заметив мадам Вардес, он вздрогнул, шагнул вперед и робко ее окликнул. Сильви узнала Дарио. «Здравствуйте, доктор Асфар», — поздоровалась она. «Неужели вы меня еще помните, мадам?» — обрадовался он. «Даже имени не забыли. Извините меня». Я просто проходил мимо и подумал, нельзя ли мне заглянуть к вам без предупреждения, запросто, как тогда в Каравелле. Но я не решился, все выжидал. Не мог же он ей признаться, что часами бродил под дождем по осенней липкой грязи и молил Бога о чуде, мечтая хотя бы издали увидеть ее. Господь ответил на его молитву. Она вдруг возникла перед ним. Сейчас, наверное, она его прогонит. Он поспешно схватил ее за руку и что-то залепетал в крайнем смущении, очень быстро и горячо. Поначалу она не разобрала ни слова. Наконец он немного успокоился и проговорил более внятно, тихим, дрожащим голосом. «Явиться к вам! Страшная дерзость с моей стороны! Мне и раньше хотелось вас повидать, но не было достойного предлога». «Никаких предлогов и не нужно», — приветливо отозвалась она. «Я рада вас видеть, заходите». «А то на улице холодно и сыро». Он послушно последовал за ней, от волнения не замечая ничего вокруг, ни просторного двора, ни старинного особняка, ни крытой галереи, ни обширной мрачноватой гостиной. Она оставила его одного в небольшой светлой комнате. Переодевшись в сухую теплую одежду, Сильви вскоре вернулась с чайным подносом. Он с благодарностью взял у нее из рук чашку чаю, обжигающее питье мгновенно согрело его. «Да вы дрожите! Вы так замерзли!» «Ослабел после болезни. Я болел. Целый месяц провалялся». Сильви принялась его расспрашивать о жене и сыне. Оба чувствовали себя скованно, с трудом подыскивали слова. «А она совсем не изменилась», — думал он. «Все то же черное платье, никаких украшений, только бриллиант сияет на руке. Темные волосы чуть тронуты серебром, чистый выпуклый лоб». Глубоко проникающий в сердце взгляд ясных сияющих глаз. Те же изысканные тонкие черты, гордая посадка головы, стройная шея. Внезапно взял ее руку и прижал к своей ледяной щеке, не решаясь прикоснуться губами. «Душа у меня промерзла. Я так устал», — пожаловался он. «Меня окружают одни больные, нищие, отчаявшиеся люди. Я сам отчаялся. Вот почему я пришел к вам». «Чем я могу вам помочь?» «Нет, нет», — испугался он, — «я не прошу у вас помощи, мне ничего не нужно, только не прогоняйте. Позвольте поглядеть на вас». «А почему вы уехали из Ниццы? Разве там было плохо? А здесь у вас есть пациенты? Вам хорошо платят?» «Нет, почти не платят. Едва свожу концы с концами. Да еще болезнь основательно расстроила мои дела. Я не мог работать, что само по себе скверно. К тому же за это время несколько семей отказались от моих услуг и обратились к другим врачам. Неудача повсюду преследует меня. Я так виноват перед моей несчастной женой, что хоть из дому беги. В чем же ваша вина?» «Во всем. Ведь это я увел ее от родителей, привез сюда. Мы родили ребенка. Зачем? Какое я имел на это право? Подумать только, жалкий нищий возомнил себя светилом французской медицины. Да кто я такой? Всего лишь грязный азиат. Мне на роду написано торговать коврами и нугой, а я во врачи полез. Пытаюсь выкарабкаться, но скатываюсь все ниже. Мне-то хотелось похвастаться вам своими значительными научными открытиями, к примеру, изобретением новой сыворотки, обсуждать философские и нравственные вопросы. Он рассмеялся невесело и принужденно. Вместо этого я ною и жалуюсь, мол, все плохо и денег не хватает. Нет, от вас ни франка не приму. В тот день, когда я приду к вам за деньгами, знаете, надежды больше нет. Доктор стал законченным негодяем, к чему его и готовили от рождения. Пока что я еще борюсь, сопротивляюсь. Но надолго ли меня хватит? Земного человека, сотворенного из праха, произнес он с горечью и злобой. Простите великодушно. Докучаю вам всякой чепухой. Вы так добры ко мне, благодарю вас. Никогда не забуду вашей помощи и вашего участия. Он поднялся. Прощайте, мадам. Вас что-то мучает? Вы сделали что-нибудь дурное? Он едва заметно улыбнулся. Лишь два человека на свете способны всерьез беспокоиться об этом. Вы и моя жена. Ничего такого я не сделал. Сейчас меня тяготит один долг. Расплата неотвратимо надвигается. Страшно за жену и за сына. Трудно, вопреки всему, уповать на избавление, хотя дважды мне удавалось выйти сухим из воды. Что станется с женой и сыном, если со мной случится беда? Чтобы защитить их, я готов ограбить и убить. Говорю вам это как на духу. Я загнанный зверь, которого выкурили из логова. Каждый кусок приходится выгрызать. Ничего не дается даром. Жена и сын не выживут одни. Она устала и ослабела. Сын еще мал и беспомощен. «Позвольте же мне вам помочь», — взмолилась Сильви. «Возьмите деньги. Вы потом вернете их мне. Вам нечего стыдиться». «Ни за что, ни за что я отказываюсь, чтобы я взял у вас, Боже, простите, простите». Он судорожно провел ладонью по лицу. «Я нездоров, я брежу. Мне так стыдно. Мои невзгоды — сплошная дрянь и низость. Лучше бы я каялся вам в настоящем преступлении». «Не говорите так», — вдруг рассердилась она. «Вы обращаетесь ко мне, будто я святая. Я этого не стою. Я обычный человек, ничем не лучше вас. На моей совести не меньше грехов, ошибок, ужасных заблуждений. Таких ошибок и грехов, как я, вы никогда не совершали, не совершали, на мое счастье. Мне нравится благоговеть перед вами, хотя иногда я вас ненавижу», — прибавил он совсем тихо. «На самом деле я вас люблю». Она промолчала. Дарьо попросил робко. «Вы позволите дикарю и безумцу иногда навещать вас?» «Приходите, когда пожелаете, я вам рада. Если вам грустно, если у вас несчастье, если вы больны, одиноки, вспомните обо мне. Я всегда вас выслушаю, пойму и помогу. Согласитесь только принять мою помощь». Он поспешно вскочил, схватил со стула потрепанный чемоданчик. «Благодарю вас, мадам, мне пора. Нужно еще зайти к одному больному». Он неловко поклонился. Сильви, прощаясь, протянул ему руку. Он с трепетом легонько пожал ее и выбежал из комнаты.